Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Белоусов, писатель-историк и аналитик. Здравия тебе, Дмитрий. Добрый вечер. И сегодня у нас эфир вот с таких вот технических небольших нюансов начался, и называется он «Книга Еноха против церкви». И затягивать я начало не буду, так как мы тут задержались немного, и передаю, Дмитрий, тебе слово. Спасибо. Еще раз здравствуйте, уважаемые. Рад очередной встрече с единомышленниками и гостями на Народном славянском радио. Сегодня мы поговорим о древней книге Еноха. Разберем, что это такое и почему вот уже почти 20 веков они стараются молчать попы всех конфессий, почему замалчивается правда о ее содержимом, почему за редким-редким исключением молчат служащие властям академические историки. Это моя 71-я большая лекция. Полный список видео есть на моем сайте rusimperia.ru, а новости на моей странице ВКонтакте. Все мои лекции для патриотов, для людей, любящих нашу Русь, для родовичей, почитающих своих предков, нашу великую-великую Русь, ее многотысячелетнюю историю. Ну а либерастов, западников и феминисток мои лекции очень бесят. Поэтому, господа предатели, чуждые родовичам, выключайтесь сразу же. Первая картиночка. Для совсем новых слушателей, которые слушают меня первый раз, напоминаю, что все мои видеолекции только для умеющих самостоятельно думать, то есть по данным маркетинга для всего 7% населения. Обращаю внимание, у меня не академические лекции. Говорю совсем без политкорректности и без толерантности. Манера подачи лекций – жесткая правда. Только факты, только правда, прямо в лицо, как это было принято у наших далеких предков. Вот это замалчиваемый факт, вот это вранье, этот баран, а этот вообще идиот. Умные поймут, а вот для тех, кто живет по кривде, моя правда неприятна. Она режет. Причем у меня нет даже издевки братьев Стругацких. Ну помните, какой ты дурак умный? Ну, если кто еще помнит повесть «Хищные вещи века». Поскольку мои лекции популярны и свободно лежат на видеохостингах, их пытаются смотреть тысячи привыкших к лести, весьма отупевших потреблядок обоего пола с манией величия. При этом стадо баранов думать не хочет и часто уже не может. Но требует себе уважения. С воплями, как моя правда, самих их оскорбила. Поэтому повторяю еще раз. Мои лекции только для людей. Двуногие животные потреблядства и секса выключайтесь. Вы не сможете меня слушать. Начинаю с обычного вступления. Из-за поправок о просвещении с июня 2021 года вас можно только развлекать. Поэтому, соблюдая закон, будет историко-художественный рассказ. Вторая картиночка. Надеюсь, все понимают. Для рассказа 4 типовых предупреждения. Все события и персонажи рассказа вымышлены. Раз. Любые совпадения как персонажей, их фамилий, имен, должностей – так и дат, названий, событий с реальными данными абсолютно случайны и совершенно непреднамеренны. Два. Это видео не несет в себе цели оскорбить чьи-либо то ни было чувства по религиозным, гендерным или другим признакам. Три. Это видео ни к чему не призывает и является сугубо аналитическими суждениями автора. Четыре. Итак, герой моего рассказа Иван Иванович Иванов расскажет вам правду про книгу Еноха 3 века до нашей эры. Все-все про этот апокриф. В том числе и о том, как 200 ангелов приземлились на земле, как они брали себе в постель земных женщин, как породили исполинов и великанов, как эти маги учили людей, после чего земля, мол, была подвергнута потопу. Текст этой книги написал Енох, отец Муфусала, прадед Ноя, да-да, того самого. Обычно спрашивают сразу же о научной дискуссии в российской науке по данному тексту. Да нет никакой дискуссии, очнитесь. Кстати, тысячи наивных, вы, пожалуйста, поосторожнее потом в комментариях к видео, а то находятся личности, вопящие, что ваши комментарии – это оскорбление чувств верующих. Вот только я напомню истерящим любителям обвинять, что у апостола Павла во втором послании к Тимофею сказано, что все тексты про веру даны по Божьему вдохновению и благоприятны для изучения. Третье изображение. Повторяю, все тексты, и даже вот этот мой, тоже благоприятен для изучения. Ведь сам Иисус, помните, что говорил? «Много имею еще что сказать, но не вместите, ибо черствы сердца ваши». Если кто забыл, это Евангелие от Иоанна 16:12. Повторяю для верующих. И в других суждениях может проявиться воля Бога, его какие-то мысли и пожелания людям. Да и, кстати, сегодня чистый четверг, самое время говорить правду. Но, конечно, моя лекция – это заметки историка-атеиста. И сразу отвечаю дятлам, зачем вообще нужны такие дискуссионные лекции. Потому что нужно думать головой, а не повторять чьи-то выдумки. Генри Лонгфелло, американский поэт 19 века, очень красноречиво писал: «Если вы достаточно долго стучитесь в двери, вы обязательно кого-нибудь разбудите». Согласитесь, четко сказал. Конечно, в любой моей лекции говорятся очень неприятные факты. А врунов и неучей интернета с манией величия вообще тычу носом. Поэтому обидок, ну, всегда просто море. Так что еще раз повторяю. Отупевшее жвачное стадо со смартфонами. Лекция не для вас. Выключайтесь прямо сейчас. Тема лекции возникла по очень давним просьбам слушателей. Напоминаю, что тему новых видеолекций прилагаете вы, мои думающие слушатели. Ну что, поехали. В силу резкой деградации образования и, по сути, оскотинивания людей в 21 веке, начнем мы с самых азов, с терминов из правдивой истории христианства. Четвертая картиночка. Итак, в науке есть такой термин – апокриф. Апокриф – это религиозная литература, то есть произведение, посвященное событиям и лицам церковной истории, но не включенное церковью в канон. Апокрифов много, очень много. И чаще всего они запрещены церковью. Запрещены, да, вот только есть нюанс. Очень интересный такой. 11 второканонических книг Ветхого Завета, а правильнее – еврейского Танаха, не были известны людям все первые века нашей эры. Повторяю, их не было. Однако их потом задним числом включили в состав Танаха. Вот так. Ой-вей. Почему апокрифы запрещены? Потому что даже слово «апокриф» переводится с греческого как «скрытый», «сокровенный», «тайный». И время от времени в СМИ появляется очередная сенсация на тему библейских текстов. Сценарий сенсации всегда одинаков. Сначала идут крики радости, мол, удалось обнаружить древние письменные источники, которые теперь позволяют по-научному взглянуть на историю христианства. Потом в очередной раз, вот так внезапно, оказывается, что вот эти тексты показывают, что современная церковь учит совсем не тому, о чем говорил Иешуа и его первые последователи. Из вот таких вот текстов, из апокрифов, мы получаем совсем иной образ Христа и его веры. Ну, разительно не похожий на тот, о котором бубнят отцы церкви. Повторяю, иной образ Христа, иные взгляды. Осознайте это. Ну и, конечно, сразу сенсация гасится, информация замалчивается, а то и запрещается. Ну а тем людям с большой буквы, кто жаждет узнать истину, церковь ставит вопрос ультиматумом. Я вам процитирую православный журнал «Фома». «Важно задать себе один вопрос. А хочу ли я верить в такого Христа?» Точка. Вот так людям ставится ультиматум. Изначально слово «апокриф» было почти ругательством и применялось церковью для обозначения книг, которые использовали в своем кругу инакомыслящие христиане. Это, по существу, еретические книги сектантов. Пятое изображение. Вот только члены церкви тоже довольно часто брались за перо и писали «ой-ой-ой» много всякого. Их тексты содержали жизнеописание святых, апостолов, спасителя, рассказывали о различных чудесах, систематизировали нравственные учения церкви. Вот только есть важный нюанс, ну, чтобы вы понимали. Очень много из того, что было нормой в 3, 4, 5 веке, категорически запрещено говорить сегодня, в 20-21 веках. Все, нельзя. И что же делать-то тогда? Знаете, замечательно сказал игумен Митрофан Баданин, в миру его фамилия, я процитирую. На заседании Синедриона в городе Явня ветхозаветные книги разделили на канонические и неканонические. Число канонических книг было искусственно сведено 24 по числу букв еврейского алфавита. Точка. Ну как, нравится вам такой выбор Синедриона? Зато из всего остального к началу 4 века сформировался очень мощный пласт христианской литературы, который, помимо всего прочего, претендовал на то, чтобы занять место наравне со священным писанием. И в конечном итоге, к концу эпохи Инквизиции, отцы церкви нашли выход. Они создали так называемый канон священных книг. Список рукописей, тексты которых они принимают без сомнений. А вот все остальные тексты церковь делит на три группы. Во-первых, положительные апокрифы. То есть церковь их признает. Это, например, протоевангелие Иакова 2 века или сказание об Успении Богородицы 5 века. Шестое изображение. Вторая группа апокрифов – так называемые ложные писания других конфессий христианства, ну, по церкви сектантов. Например, это Евангелие детства или хождение апостола Павла по мукам. Но, конечно, больше всего церковь злит, просто, можно сказать, бесит третья группа апокрифов, в текстах которых, цитирую, еретическая концепция сознательно облеклась в христианские формы. Ну, например, это тибетское Евангелие. И сразу крики «Ересь! Нельзя! Нельзя!» Вот есть такое деление. Вы понимаете, какая бяка? Книга Еноха и в этом делении стоит особняком. Причем совсем особняком. Она никуда не вписывается. Многие сегодня не понимают, в чем проблема-то. Я постараюсь объяснить вам популярно. Проблема в том, что в любой религии мира, кроме христианства, личность учителя занимает второстепенное место по отношению к самому учению, которое он проповедует. То есть на первом месте стоит учение, а потом уже его автор. Христианство – единственная религия, где все наоборот. Главное место в жизни верующего христианина занимает сам Христос. А вот его учение, его заповеди – это как бы указатели. Соответственно, только тот, кто верует в Христа – христианин. Только тот, для кого Христос является стержнем всей его жизни. Без вот этого главного условия вся христианская вера превращается в пустую формальность. А те же богослужения – в красивые спектакли. Так вот, апокрифы второй и третьей группы по факту запрещены потому, что Христос в них не играет главной роли. Вот и все. Очень просто. Он там Божий посланник, чудотворец или вообще какая-то там такая полутехническая фигура. И все. И сразу его церковь запрещает. Надеюсь, это вот всем стало понятно. А теперь представьте себе церковную книгу, которая вообще не говорит о Христе. Вообще, вот ни слова. Это и есть книга Еноха. И тогда, с точки зрения церкви, где современное христианство? А ее нет. Ой-вей. Теперь давайте рассмотрим историю христианства, чтобы вы тоже понимали, откуда это все пошло и как. Седьмое изображение. Благодаря инквизиции, индексу запрещенных книг Ватикана и их массовому сжиганию в течение десятков веков, люди даже сегодня в атеистическом 20 веке совсем не понимают, как же возникло христианство. А уж после тупого ЕГЭ сегодня в стране масса тупых баранов с манией величия, которым лень поднять пятую точку и что-то прочитать. И, конечно, профессура сегодня тоже молчит. Нельзя! Нельзя! Даже в советское время, атеистическое вроде бы, тех настоящих ученых, кто осмеливался серьезно анализировать апокрифы, можно пересчитать по пальцам одной руки. Что было в истории? Христианство возникло как тайная секта в римскую эпоху. Повторяю, как секта. А как государственную религию Римской империи христианство ввел император Флавий Валерий Константин в начале 4 века нашей эры. Это вот такие азы, которые, по идее, все должны знать. Официальное обращение императора 312 год. Но вопреки умолчанию и церкви, и сотен ее теософов, церковь никогда не была едина. Христианская церковь никогда не была единой. Все последние 17 веков в христианской религии было огромное количество конфессий, течений, сект. Знаете, сколько всего конфессий было в христианстве? Вы не поверите. Более 20 тысяч. 20 тысяч разных религий, и это все христианство. Эти вероучения христианства очень сильно отличались друг от друга. Отличались всем, не только отношением к Христу, обрядами, идеями, но даже видом и содержанием церквей. Причем каждая конфессия считала, что только их учение является правильным, а все остальное – ересь, ересь, ересь. И все эти 17 веков одни христиане убивали других христиан, убивали тысячами, кровь лилась рекою. Восьмое изображение. Если вы внимательно посмотрите на историю, церковь всю свою историю только и делает, что борется с конкурентами по христианству. Не с исламом, не с иудаизмом, не с атеизмом, а с конкурентами по христианству, включая не только секты маленькие, но и другие вполне полноценные христианские религии, которые, извините, к Ватикану или Константинополю, ну никаким боком. Причем отцы церкви устраивают жестокие гонения и убийства тысяч и тысяч инаковерующих под циничной ложью гонений на них самих. Напомню вам про крестовые походы Ватикана с 11 по 15 века. Если брать все умалчиваемые походы, о которых не принято говорить, то там 21 поход. В том числе Альбегойский против катар Южной Франции и Венский против славян Южной Балтики. Сотни тысяч убитых христиан в Лангедоке и тысячи убитых русов в пепле сожженной священной Арконы. Ну а очень глупым слюнявым бабам, которые там вечно кричат «надо же с любовью!», я напоминаю фразу любимого папского легата, архиепископа Арно Амори. Это 13 век. Цитирую. «Убивайте всех, Господь узнает своих». Ну как вам? С любовью. Кстати, правильнее его имя Арнольд Амальрик. Это 1209 год. А совсем точный перевод фразы будет такой. Убейте их всех, знает ибо Господь тех, кто его. Ну что? Вот вам ваши церковные, не убей. Ноги они его вытерли. А дуры тут лезут со своей любовью. Причем, следуя заповедям Иисуса, а именно, цитирую, судите по делам их, а не по словам. Как нужно к этому относиться? Это ведь заповедь Иисуса касается всех дел, и баранов зомбоящика тоже касается. Ну а если вспоминать эти тысячи конфессий христианства применительно к нашей Руси, то у нас по вероучениям христианства были популярны пять. Я подчеркну, пять. Девятое изображение. Ведические знания как одна из основ христианского гностицизма. Раз. Церковь Андрея Первозванного как истинное учение Христа. Два. Арианство первых князей Руси и их дружин. Три. Массовое несторианство войск Батыя. Четыре. И учение Сергия Радонежского. Пять. Все это было уничтожено. С большой кровью уничтожено. Кстати, если вы думаете, что то, что я назвал первое, а именно гностицизм, и он был, мол, в далеком-далеком прошлом, там, мол, Греция, эллинизм, Платон, или там чуть позже зороастризм, вы сильно ошибаетесь. Приведу вам пару фамилий знаменитых русских философов конца XIX – начала XX веков. Теолог и священник Сергей Николаевич Булгаков и богослов и академик Владимир Сергеевич Соловьев проповедовали гностицизм. Я цитирую Соловьева. «В гностицизме больше мудрости, чем во всей новоевропейской философии». Вот так вот. Всем людям сегодня обязательно нужно понимать очень большую разницу между учением Христа, тем самым первичным, и учением Ватикана. Власть и Западная Церковь полностью изменили учение Христа, об этом сегодня не говорит только ленивый. Теолог конца XIX века, профессор богословия в Цюрихе Арнольд Мейер отлично это пояснил, я его процитирую. «Христианство было создано святым Павлом, а не нашим Господом. Точка». Люди, вам это говорит профессор богословия. Повторяю, профессор богословия говорит, что вот это христианство создал Павел, а не Господи. Очнитесь вы, наконец. Приведу еще более острую цитату. Есть такой наш великий русский писатель. Лев Николаевич Толстой. «Совесть русского народа». Между прочим, искренне верующий в Бога человек. Берем его статью 1907 года. Десятое изображение. Цитирую. «Церковная вера, которую веками исповедовали и теперь исповедуют миллионы людей под именем христианства, есть не что иное, как очень грубая еврейская секта, не имеющая ничего общего с истинным христианством. Учение это, скрывшее от нас учение Христа, есть учение Павла. Учение это не только не есть учение Христа, но есть учение прямо противоположное ему. Точка. Я, кстати, напомню, что Павел апостолом не является. Ведь Иисус сам себе выбирал апостолов, а тут неизвестного Иисусу Павла взяли и приписали к списку потом. Ведь мол, видел Иисуса Павел только якобы во сне. И опять же, с его же слов. Послушайте, ну это же лажа. Лапша на ушах. Когда же произошла эта подмена? Еще вам одна цитата. Ученый-мусульманин Абдулу Хамиду Кадри написал в своей книге. «Евангелие, проповедуемое Иисусом, было умышленно уничтожено и заменено некоторыми лжеучениками и анонимными авторами их собственными Евангелиями. Чтобы добиться признания таких ложных писаний, они приписывали их знаменитым ученикам Иисуса. Точка. Когда это произошло? В 4-5 веках прошло 7 вселенских соборов церкви, и на каждом, как объявлено, выявлялась ересь, и вводились запреты. Первый собор, 325 год, 318 епископов принимали решение. Второй собор, 381 год, 150 епископов. Они пересекаются, кстати, да? Кто там по возрасту еще мог. Третий собор, 431 год, 200 епископов. И четвертый собор, 451 год, 630 епископов. Одиннадцатое изображение. Если кто не понял, поясняю. Каждый раз решение о ереси принимала очень-очень небольшая группа римских священников для своей выгоды. То есть они решали, что лично им выгоднее. Люди, ну вы очень наивны. Господи, вы детский сад, пятая ясельная группа, штаны на лямках. Об учении Христа здесь вообще речи нет. Религия – это просто мощный инструмент власти над людьми и один из способов отъема денег из населения. И подтверждая эти слова, я вам процитирую слова Папы Римского, Иоанна Павла IV, о которых тоже все стараются сейчас молчать. Цитирую. «Толпа должна просто верить. Ну а во что? Это уже не имеет большого значения. Главное, чтобы люди подчинялись. А что им при этом преподносится, это уже является второстепенным. Точка». Ну как вам слова Папы Римского? Все понятно. Доперло. Чтобы до каждого все же дошло, немного коснусь трех фактов обмана. Они прекрасно известны ученым, теософам, но они все замалчиваются. Первый факт. После Никейского собора 325 года вышел указ императора Константина, приказывающий изъять из Библии все главы, в которых Иисус говорит о запрете убивать животных и употреблять их тела в пищу. Потому что первые христиане были веганами. И все изъяли, все главы изъяли из Библии. Но так как вегетарианство у христиан продолжалось, и более того, носило массовый характер, Константин решил вопрос силой. Он приказал наварить мясо, расставить на всех углах и бесплатно угощать простых людей на всех площадях. Вот только отказавшимся есть мясо халявное заливали в рот расплавленный свинец. Вот так убили тысячи христиан столицы, наплевав и на «не убий», и на все заветы Иисуса. А в тексты вставили другую фразу. Я вам процитирую. «Все движущее, что живет, будет вам в пищу. Как раньше зелень травную, теперь даю вам все». Теперь это Бытие 9.3. А где первые тексты, что нельзя? А их уже нет. 12-я картинка. Второй факт из трех. По догматам современной церкви есть только 4 Евангелия, которые названы по именам их составителей. Кто забыл? Марка, Матфея, Луки и Иоанна. И, мол, никто не знает времени, когда эти канонические Евангелия были написаны. Вот только эти 4 текста близки между собой не потому, что имели общий источник, а потому что вот те епископы, которых я сейчас упоминал, во II-IV веках, эти тексты правили. Ведь современная трактовка этих текстов была зафиксирована лишь в IV веке, то есть после отсечения всех ересей на перечисленных Вселенских соборах. Авторство от апостолов – это тоже миф для дурачков, легковерующих. Например, Марк, он не апостол, его имя нет в Евангелиях, и он никогда не был очевидцем событий. Я вам привожу древнего Папиаса в цитировании Евсевия. Он не слышал Господа и не сопровождал его. То есть он никто. Это выдумка, понимаете? Был там какой-то мужик. Есть общеизвестный научный факт. Изначально все эти тексты были вообще анонимными. Если анализировать эти тексты без фантазий богословских, без лжи, по тому, как написан текст, вот, по каким-то второстепенным фактам, то реальными, а не выдуманными, реальными создателями этих текстов и Евангелий были от Марка Климент I, от Матфея Гиген, от Луки Ашкет, от Иоанна Каликст. Вот, ну, недаром же самые древние папирусы Райленда и Бодмера II с текстами Евангелий относятся только к середине, концу II века. А цитирование этих текстов в сочинениях церковных писателей тоже со 2 по 4. И главное, даже не время самого первого написания этой благой вести, а место там, то или иное в этих текстах, где фальсификация даже сегодня наглядна. 13-е изображение. Ну, например, в тексты, будто бы написанные до нашей эры, включили как доказательство факт разрушения Иерусалима в 70-м году нашей эры. Вы понимаете, что это бред? Бред. Ну, people have it. Еще раз повторюсь, утвердили все это лишь в 4 веке. Еще раз, для оценки, ересь это или истина, епископы Вселенских соборов обращались к текстам Евангелий, созданными позже, не при жизни Иисуса. Официально канонических 4. А знаете ли вы, сколько всего есть Евангелий? Вот вообще всего. 72. 72. Даже официально не включены в Ветхий Завет книга Варуха, книга Товина, книга Юдифы, в Новый Завет Евангелие Иуды Искариота, Евангелие Марии, Евангелие Варнавы, Апокалипсис Петра, Апокалипсис Павла, книга Иосифа Плотника. Вы вдумайтесь, есть 68 текстов Евангелий, в том числе 8 от учеников Христа, и они отвергнуты церковью на первых 4 соборов. Повторяю, кто Прохор расслышал. Епископы греко-римской церкви с 325 по 451 годы отвергли 68 Евангелий из 72. Ну и третий факт. Как говорится, контрольный выстрел. Вы все последние века много раз видели попов с кадилами. Видели? Навалом таких фактов. Скажите, пожалуйста, а разве Иисус с кадилом бегал? Нет. А что ж тогда-то? Ой, ай! Вот так, люди. И вот на фоне этой лжи спрашивать, почему книга Еноха запрещена? Почему это апокриф? Ну, ей-богу, ну смешно. Теперь давайте разберем напечатанные тексты книги Еноха, ее издание и версию. 14-е изображение. Для начала напомню, что слово «Енох» встречается и цитируется в Библии 8 раз. Вот в современной Библии слово «Енох» встречается 8 раз. Ну, например, цитируем. «И ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей». Это Бытие, глава 5, стих 22. А короткий отрывок из первой книги Еноха цитируется в Новом Завете. Это послание Иуды, Иуда 1.14. И оно приписывается Еноху VII от Адама. Кто не осознал вот этот просто вопиющий факт, кто ничего не понял, почему я вот на этом акцентирую внимание, поясняю. Библия цитирует информацию из небиблейских источников. Это в принципе противоречит всей идеологии церкви. Но это невозможно. Это нонсенс. Стараниями церкви книга Еноха считалась утерянной до 17 века. Когда ее нашли в переводе на эфиопский язык, ну, правильнее, геэсский. Французский ученый и скупщик антиквариата Николя Клод Фабри де Пиереск в начале 17 века где-то купил книгу Еноха. Естественно, церковно-научный мир отказался ее признавать. Сразу объявили подделкой. Кстати, чтобы вы понимали о цензуре и о всем остальном. После смерти Пиереска в 1637 году многие документы из его коллекции тут же исчезли. Вообще с концами. В том числе исчез экземпляр книги Еноха. И, кстати, не он один, исчезла, например, знаменитая каролинская копия хронографии 354 года. Очень, говорят, интересная была хронография. Но никак не совпадающая с тем враньем, что дают историки. Кого-то такие исчезновения у профессуры еще удивляют? Итак, самая первая книга исчезла. Но полтора века спустя шотландский путешественник 18 века Джеймс Брюс в 1773 году вернулся в Европу, После 6 лет, проведенных в Абиссинии, 15-е изображение, Брюс привез целых 3 копии версии книги на Гаэзе. Если кто забыл, что это такое, Абиссиния – это старое название Эфиопии, страны в северо-восточной Африке. Ну а ГС – это литературный язык православных эфиопской и эритрейской церквей. Из этих 3 экземпляров Брюс 1 подарил Королевской библиотеке Франции, 2 передал в Бодлианскую библиотеку, ну а 3 хранился у самого Брюса. Напомню, что Бодлианская библиотека – это библиотека Оксфордского университета, она носит имя сэра Томаса Бодли. Но невзирая на эти 3 книги, все эти тексты десятки лет оставались заброшенными, никому не нужными. И только почти век спустя, в 19 веке, честные ученые впервые смогли прорвать завесу умолчания. В 1821 году священнослужитель Ричард Лоуренс, архиепископ Кошела в Ирландии, взял вот такая подлянка церкви и опубликовал первый английский перевод этой эфиопской рукописи, взяв за основу экземпляр Бодлианской библиотеки с названием «Книга Ероха Пророка». Это была бомба. Ну а дальше в 1833, 1838 и 1842 годах появились исправленные, уточненные издания. Потом на английском языке книга вышла еще в 1893 и 1906 годах. Ну, можете не сомневаться, покорные халуи с дипломами имени научного мира этот текст все равно не признали. Мало ли что там издал Лоуренс. Снова отличный диагноз вам приведу от игумена Митрофана, который баданин. Цитирую. Главы Еноха, подробно описывающие грядущего в контексте возникновения христианства, не могли не породить у иудейской верхушки активного отторжения книги. Точка. Ну а господа с дипломами служат этой иудейской верхушке. 16-е изображение. И так продолжалось до середины 20 века. Книги нет. Ничего не знаем. Вот только в 1947 году для академических халуев случилось страшное. Такое харакири случилось. В горных пещерах близ Мертвого моря совершенно случайно пастушком были обнаружены 100 спрятанных рукописей в глиняных кувшинах. Их назвали свитками Мертвого моря. За 9 лет, 1947 по 1956 годы, в 11 пещерах нашли более 900 текстов. Ну, конечно, цензура постаралась. На сегодня большая часть свитков хранится в храме книги при музее Израиля в Иерусалиме и, по сути, скрывается. Конечно, академические вруны пытаются отработать зарплату. Изворачиваются и врут. В рукописи замалчиваются, бубнится про полные совпадения с Библией, а сами тексты, мол, вообще на иврите. Ну да. Сейчас. Там вообще нет ни одного текста на иврите. Ни одного из 900. Хватит врать. И самое главное, это вообще оказались тексты общины ессеев. Кто не знает, той общины, где вырос Иисус, где были его родственники, братья, сестры. Какое совпадение, ай-яй-яй-яй. То есть это тексты общины, где была, извиняйте, другая конфессия христианства. Изначальная вера, аудентичный, то есть неискаженный библейский текст. Той самой общины, которая затем вся эмигрировала в Южную Францию, религия превратилась в итоге в веру катар, была зверски уничтожена Ватиканом во время крестового похода XIII века. Миллионы убитых церковью. Миллионы. Ой. Так вот, среди сотен свитков в кумранских пещерах сохранились на арамейском языке 25 свитков и фрагментов более ранних текстов книги Еноха. Повторяю еще раз, на арамейском. Нет там иврита, нету. Прекратите натягивать сову на глобус. 17-е изображение. Более того, оказалось, что книга Еноха была третьей по популярности книгой среди всех свитков Мертвого моря. Далеко впереди в будущую библейскую книгу Бытия. Ой. Также в те годы прорвалась правда, что, оказывается, у ученых уже были 5 фрагментов книги Еноха, помимо того, что привез Брюс, в других, более старых свитках. Например, в труде 8 века «Универсальная хронография» византийского историка Георгия Синцелла, в кодексе Панаполитануса, папирусах Честера Бигги 12, в хронике Панадороса. Уж молчу, что книга упоминается даже у древних ученых 2-3 века. У Квинта Тертуллиана из Карфагена, у Оригена из Александрии. То есть оно лежало у ученых. И господа открыто врали людям, что у них ничего нет. Это нормально для академических историков. Это нормально. Сплошь и рядом. В итоге, под редакцией священника Юзефа Милика, между прочим, католического востоковеда, одного из первых исследователей текстов кумранских летописей, в 1976 году вышло первое официальное издание всех фрагментов Еноха. Такой вот, замолчать Еноха профессуре не удалось. Как говорится, шило в еврейском мешке спрятать не получилось. Ой-вей! На русском языке текст был издан в Российской империи только в 1888 году в Казани. Спасибо протоиерею Александру Смирнову, профессору богословия в Казанском университете. 18-е изображение. Издано было 2 текста. Книга Еноха в русском переводе – раз. И книга Еноха – историко-критические исследования. Первую можно и нужно читать, если вы сумеете ее достать. Второй текст есть в сети, но это уже церковное обсуждение. Хотя переводил Смирнов с немецкого, но акцент на иудейство там уже был. Ну а обсуждалось это все в журнале «Православный собеседник», который тоже можно почитать. Это номера 9, 10, 11, 12 того же года. А на скрине указано издательство «Омега». Про него расскажу дальше. Интересно, что Смирнов сходу, ну, видимо, руководство Романовской церкви не разобралось. Значит, сначала был удостоен степени магистра богословия, а потом за свои взгляды уволен с должностей профессора Казанской духовной академии и уволен с должности настоятеля ее храма. Официально после печати с 1895 по 1911 переводов на русский язык 3 апокрифов. Апокрифы Смирнов издал такие: книга юбилеев в 1895, псалмы Соломона в 1896 и заветы 12 патриархов в 1911. Ну а главной претензией было то, что он издал книгу Еноха. Вопреки массе противоречий с линией церкви, которую можно было бы использовать в советской пропаганде атеизма, все время СССР, все 73 года книга Еноха не издавалась. Вообще. Тем, кто глупо повторяет про научный атеизм, про липовую борьбу с религией, это для наивных, для дурачков. Если кто забыл, убитый русский певец Игорь Тальков в песне «Глобус» пел, где священник скрывает под рясы КГБшный погон. Опять же, кто забыл, русский певец был убит в 1991 году евреем Шляхманом, который после этого быстро эмигрировал в родной Израиль. Наказание не понес. Ну, а дальше книгу Еноха в Новой России начали издавать в 21 веке только. И первыми ее издал «Чужой народ». В 2002 году вышла книга Игоря Тантлевского, профессора, доктора философских наук, члена экспертного совета при главном раввине РФ. 19 изображение. Уже всем все понятно, правда? Вот от одной должности. Называется сие творение «Книга Еноха» Сефер Ецира. Она и сегодня продается. Но, надеюсь, даже кнопкотыки понимают, что такое читать не надо. Ее надо выбросить в помойку. Вышло это в израильском издательстве «Гешарим» на русском, что тоже очень показательно. Чтобы вы совсем уже поняли все об этой книге, я вам процитирую академический совет этой книги. Ну, знаете, там мелким-мелким шрифтом там печатается. Фамилии вам назову из академического совета. Барталь, Альтшуллер, Ассис, Бейзер, Бройер, Гринберг, Идель, Кавельман, Коппельман, Навон, Роффе, Рузер, Шинан, Шнейдер, Штамфер. Русские поголовно. Ага. Ну, в общем, текст от Израиля – это пусть черная метка. Вообще не советую вам читать любые книги из еврейских издательств. Ведь во всех выпускаемых ими книгах навязывается враждебная славянам идеология. Кто сомневается, почитайте цитаты духовного лидера евреев 20 века Раби Менахема Шниерсона. Они есть в сети интернет. Только корвалол заранее возьмите. А то у него там такая русофобия. Такая дикая ненависть славянам. Мама, не горюй. Слава Богу, в стране есть христианские священники с патриотическими взглядами. В лекции апреля 21 года про биармию, про полярный поход князя Александра Невского, я упоминал труды того самого игумена Митрофана, что кто в миру баданин. Замалчиваю труды. Епископ Североморский и Умский, в прошлом морской офицер, в 2018 году выпустил труд «До и после. Апология книги Еноха». 20 изображение. Подчеркну, что у него не сама книга Еноха. У него обсуждение ее текста от Баданина. Но это может быть кому-то интересно. Ну и завершая обзор изданий книги Еноха, упомяну еще совсем три свеженьких тиража, из которых два первых нужно сразу выбросить в помойку. В 2021 году приближенные к церкви Библиоблок выпустил книгу Еноха в современном русском переводе. В 2022-2023 годах издательство «Омега-Л» вроде бы перевыпустило книгу Бананин. Называется «Книга Еноха. Ветхозаветный апокриф». Вот только я люблю сравнивать циферки. У игумена Митрофана 286 листов, у Смирнова 248, а здесь в издательстве 128. Круто порезали, правда? Ну и третий из последних в 2024 прошлом году вышел новый перевод с ГИЭС. Автор Илья Сергеевич Виверко, доцент православного Свято-Тихоновского университета. Называется «Первая книга Еноха». Ну, интересно почитать, но не для новичков. Совсем. И, кстати, напоследок вам такой для осмысливания факт. Есть такое понятие, как иудейская литература для раввинов. Так вот, эта литература характеризуется полным молчанием о книге Еноха. Полным. Для понимания вами печальной ситуации с переводами, я немножко поясню ситуацию с изданиями. Если вы вдруг начнете читать переводы рукописи разных лет, с разных языков, то легко обнаружите изменения исходного текста. Причем, чем новее издание книги, тем более этот древний текст до потопа превращается в еврейскую Тору. В новые переводы буквально ногами вбивают принадлежность к Танаху. Раз. И удаляют неугодные фразы. Два. 21 изображение. Искажений очень много. И делаются они умышленно. Это фальсификации. Вводятся еврейские термины, имена, названия, элементы истории. Как до начала периода второго храма, так и во время этого периода. Даже большинство библеистов сегодня скромно так признается, что хотя изначально книга написана самим Енохом, но большая часть текста переписана другими авторами с течением времени. А когда? Ну, кто знает, когда переписан. Причем полная смена всего и вся. Тот же Енох оказывается уже не Енох сын Каина, это же плохо, правда? А Енох сын Иареда. А потом праведник Енох вообще оказывается превращенным в верховного каббалистического ангела Метатрона. Почему? А так написано в Вавилонском Талмуде. Смотри, Ева Мод 16b. Ты, говорится, вот так, без мыла. Ну, евреи же сказали, что это Метатрон. Все, вперед. А тупой пипл хавает. Ну, а совсем сногсшибательные вещи, типа небесная машинерия Господа, опс, и превратилась в ангельскую иерархию. Повторяю, это делается специально. Ну, а тысячи дурачков интернета, у которых нет мозгов, все это копируют. Еще нюанс. Понятно, что помимо печатных книг в интернете вам прилагаются десятки, уже скоро сотнями будем считать, тупых видеороликов и глупых статей. В 99% это полный бред и дилетантство. Сотни понтующихся баранов вещают какую-то жуткую чушь. Но people хавают. People хавают это дерьмо ложками-поварёшками. Благодарит. Знаете, когда меня просят порекомендовать хоть какой-то чужой ролик, ну, могу парочку. Есть фильмы Галины Царёвой. Одна называется «Книга Еноха. Падшие ангелы и великаны». Это 55 минут. Ну и какие-то кусочки из фильма «Заговор против Бога» на 3 часа 11 минут. Значит, с изданием разобрались. Теперь давайте перейдем к составу книги Еноха и к вранью господ с дипломами. 22 изображение. Скажу сразу, единого, согласованного мировой наукой, оглавление книги не существует, чего нет специально. Но есть три очень близких содержания. Это содержание по книгам, по разделам и по главам. Вот три разных раздела. О них вам сейчас и расскажу. Разделение первое. Три разных книги Еноха. Первая книга Еноха, она же Эфиопская книга, она же книга гигантов. Вторая книга Еноха, она же Славянская книга, она же книга тайн. Третья книга Еноха, она же книга небесных дворцов, она же дворцовая книга. Еще раз повторяю, три книги. Между собой тексты связаны только Енохом, именем Еноха и его какими-то действиями, и ничем больше. Причем в главе 108 есть информация, указывающая на то, что была еще одна, четвертая книга Еноха. Уже нет. И да, вы не ошиблись. Вторая книга славянская. Отчего академических господ с чужим гражданством корежит и колбасит. Не зная, как бы удалить славян из древности, предатели бубнят, что славянской эту рукопись называют только за то, что она сохранилась на ветхославянском языке. Кстати, вот эту славянскую книгу «Тайн» церковь вообще люто ненавидит. А потому что там о путешествии Еноха на небеса, потому что там об устройстве машинерии верхнего мира. Здорово, да? Машинерия верхнего мира, небесного мира, машинерия. Ой-вей. Кстати, с маниакальным упорством халуи превращают название третьей дворцовой книги в еврейскую книгу. Вот это новое название господя буквально навязывают. Ну, надо ж понимать всем, что вилла в Италии сама себя не оплатит. Это было первое разделение. Разделение второе. По разделам. Книгу Еноха делят всю. А на пять совершенно разных разделов. 23. Изображение. Первый раздел. Книга наблюдателей. Это Енох, главы с 1 по 36. Второй раздел. Книга притчей. Она же подобие Еноха. Это Енох, главы 37-71. Третий раздел. Астрономическая книга. Она же книга небесных светил. Это Енох, главы 72-82. Четвертый раздел. Книга снов. Она же книга видений. Енох, главы 83-90. И пятый раздел – послание Еноха. Енох, главы 91-108. Это было второе разделение. Теперь третье – по главам. Самое запутанное, потому что все время все меняется, пляшет, что-то новое добавляют, что-то убирают. В разделах я привел вам 108 глав, но вот, скажем, текст Ричарда Лоуренса 1821 года был разделен на 105 глав. У кого-то есть разделение на 104 главы, аж в 19 разделах. Чтобы вам не путаться, приведу более-менее вменяемое разделение только первой книги. Причем, значит, вот здесь по первым 20 главам. И эти 20 глав собраны в 5 частей. Часть первая – мистическое путешествие Еноха. Часть вторая – три притчи Еноха. Часть третья – о небесных светилах. Часть четвертая – два видения Еноха. И часть пятая – наставление детям. Для глухих, повторяю, это части по первой книге из трех. Повторюсь, главное вам читать, ну кто будет читать, настоящий древний исходный текст, а не многочисленные фальсификации. 24 изображение. Даже упомянутый выше Игорь Тантлевский, эксперт при главном раввине, вынужден говорить народу о существовании минимум 7 принципиально разных вариантов текста первой книги. 7. И куда же 6 остальных исчезли, а? Потерялись в спецхране. Случайно выпали по дороге в костер. Ну, чтобы не смущать стадо баранов. А вам для понимания, вот в этом древнем, чаще всего наивном тексте, тексте Еноха до потопа, есть создатель на небесном корабле. Но там нет религии. Ее отцы церкви еще не придумали. Там вообще нет иудеев. Там нет никакой истории а-ля Ветхий Завет. Зато там есть кусочек истории древнего мира от Еноха. Осознайте это. И, кстати, если кому интересно, то именно у Еноха озвучены принципы справедливости, которые потом перешли в Библию. Помните Евангелие от Марка? «Горе вам, воздающий своему ближнему злом, ибо вам будет уготовано по делам вашим». Вот так. Теперь поговорим о самых-самых интересных фактах из книги Еноха, которые и церковь, и власти посчитали опасными, а многие власти имущие – богохульными. Именно из-за них книгу исключили из Библии и молчат о ней их сперты по телевидению. Итак, факт номер один. Гиганты. Уже многие годы я объясняю, что люди – пятая цивилизация на планете Земля. Пятая. 25-е изображение. Была даже отдельная лекция «Древние цивилизации. Концепции умолчания». вел ее в марте 2022. История первых четырех рас нашей планеты – это вопрос людей-гигантов. Подчеркну, я говорю не об исключениях, не о высоких людях ростом более 2,5 метра, а именно о расах великанов. Доказатель жизни гигантов – тысячи и тысячи. Вот последних, причем доказательств, не древних. Древние тоже есть. Есть записи, например, путешественников. Есть сотни фресок, гравюр, артефактов. Их сотни. Чего стоит только дневник португальского моряка Фернана Магеллана о встрече с гигантами в Патагонии. Или записи арабского путешественника Ибн Фадлана, это X век. Или путешествие Абу Хамида Аль-Гарнати в Восточную Европу. Все они видели живых великанов. Они с ними встречались. Более того, на нашей планете нет ни одного народа, ни одного, который бы не имел легенд о гигантах. Ну нет таких народов. А кто из вас помнит, что в походе Ермака конца 16 века у него была стычка с великаном ростом 4 метра 20 сантиметров. Ну, понятно, что историки об этом не говорят. Но это записано в кунгурской летописи. Пожалуйста, осознайте, люди-гиганты прежних рас – это реальность. Ну, а вранье историков выкиньте в помойку. До наших дней самые-самые наглядные, ну, такие, да, вот совсем наглядные, древние артефакты были в Афганистане. Это Бамианская долина. Там видят статуи, выдолбленные в скалах, 5 рас планеты. 5 статуй разного размера. Гиганты в масштабе 1:1. Их строили 200 лет, закончив к 5 веку. О статуях упорно молчали доценты с кандидатами. Их пытались замолчать, обозвать 2 Буддами. В общем, вам врали, врали и врали. По количеству там на самом деле много статуй. Вот сейчас на картинке будет 4 изображения из 5. Ну а что касается Будд, Будда не может быть стоячим. Господа идиоты интернета, выучите матчасть. Ну а недавно, в 2001 году, статую просто взорвали. Ибо нет статуй, нет проблемы. 26 изображение. Обращаю ваше внимание, что с большинством артефактов, неугодных Ватикану, власть имущим и академической придворной элитке, что-то случается. Случайно так уничтожаются. Но уничтожаются регулярно и системно. Ведь те же статуи прямо противоречат официальному вранью. А уничтожение – это обычная практика. Господа из академической верхушки последних веков давно и цинично уничтожают артефакты, чтобы сохранить принятое властью представление об эволюции. Только скелетов гигантов за 19 и начало 20 века были найдены десятки. Полным-полно газетных статей о находках. И где все? Утеряны куда-то. Нету. Уничтоженный артефакт. Больше всего в уничтожении скелетов сегодня обвиняют Смитсоновский институт в США. Потому что часть скелетов по документам точно туда передавалась, а теперь их там нет. Передана и исчезла. Вот, например, череп великана в Южной Америке остался только потому, что его отказались передавать из частного музея в Америку. Он остался. Есть фотографии, я о нем тоже в своих лекциях говорил. Но вернемся в Афганистан и к древним текстам. Самая большая из бамианских статуй, 52,7 метра, изображает первую расу. Она же эфирная раса двуликих или... Барабанная дробь – раса ангелов. Повторяю, эфирная раса. Ой. Эти существа были бесполые, имели энергетическую природу, они не знали смерти. Взрослая бесполая особь в определенное время делилась на две части, которые дальше не росли, а, соответственно, при делении они что? Уменьшались. Поэтому рост людей первой расы постепенно уменьшился до 40 метров. Ну а насчет того, еще не состояли, об этом еще писал Циолковский. Мы потеряем тело, став лучистой энергией. Даже в древности монах и богослов VII века преподобный Максим Исповедник писал, цитирую, «По замыслу Божьему первозданное людское тело было легким и нетленным». Эфирным. 27 изображение. Жрец-король тот атлант, один из последних атлантов, выживший в катастрофе и правивший в Египте, в 36-тысячном году до нашей эры оставил людям будущего изумрудные скрижали. Сами скрижали не сохранились, а вот тексты со скрижали сохранились, хотя и в философской интерпретации. Там просто замечательно сказано про эфир. Я цитирую скрижали. «Тело человека образуется из первичной субстанции, космической пыли, и эфир, в котором плавают планеты, тоже представляет собой космическую пыль. Точка». И римляне, и греки поклонялись эфиру как одной из основных мировых стихий. У нашего великого ученого Дмитрия Менделеева в его таблице элементов этот эфир есть. У ученого это нулевая группа. Я не оговорился, нулевая, которой сейчас нету. Вы возьмите любое прижизненное издание. Любое. Эфир печатался в составе таблицы вплоть до смерти Менделеева. Он даже ему название там придумал. Далее он был запрещен. Ну а дурачкам бубнят про Дарвина и обезьян. Дикость и невежество. Знаете, когда мне надоедает спорить с каким-нибудь завравшимся, упертым доцентом о выдумке Дарвина, я с ним соглашаюсь. Я говорю ему, вот вы точно произошли от обезьяны. Возвращаемся к Бамианской долине. Вторая большая статуя, 36,6 метра, изображает вторую расу. Она же раса потом рожденных. Информации о ней мало, знаем только, что они тоже были бесполыми и эфирообразными гигантами. Но у них сильно выросла плотность энерготел. Третья статуя, 18,3 метра, увековечивает третью расу. Но все более и более, сосредотачиваясь на выживании, люди третьей расы одичали, а их рост все время уменьшался. Эту расу по-другому называют раса лемурийцев. Это было уже после разделения полов, они были первые, рожденные от отца и матери. По виду люди третьей расы выглядели как большие обезьяны. Такие заросшие, ух. 28 изображение. Фантазии про огромный континент их цивилизации забудь. Ну, большой остров был. Вот на схеме он приблизительно изображен. Человек Лемурии был огромен, силен и груб. Его уже плотное тело имело руки, ноги, голову, очень хорошо развитые органы чувств. Одаренный способностью мыслить, человек третьей расы мог ощущать себя как самосознающую, самодеятельную сущность, способную наблюдать, запоминать, делать выводы, анализировать. Вот именно с третьей расы человек становится ответственным за свои поступки. А до этого человек был безгрешным. Вам ничего не напоминает, нет? Какое совпадение? С одним текстом, да? Ну а после катастрофы лемурийцы уходили на восток, а их последнее потомство, то есть потомство расы лемурийцев, изображено в статуях острова Пасхи. По третьей расе нужно понимать, среди весьма одичавших существ третьей расы, забывших о своих духовных истоках, выделялась группа лиц, их называли сословия, которые, несмотря на материализацию их тел, не утратила прямой связи с духовно-энергетическими мирами, ну, проще говоря, с тонким миром. Их называли сыны Божьи. Сыны. Помните, что славяне внуки Божьи, да? Какое совпадение. Так вот, эта группа была божественной династией, царями и правителями. Ну, конечно, четвертая статуя, 7,6 метра, отображает четвертую расу, это раса атлантов. Они же ассуры, асы, тоже физическая раса, вторые рожденные от отца и матери. И они тоже уменьшались с веками до 4-3,5 метров. И вот этот ряд бемианских статуй заканчивается пятой расой, нашей, то есть статуя человека современного типа и ростом 1 метр 80 сантиметров. Я сразу скажу, что аналогичные данные о 5 расах человечества есть во множестве письменных текстов. Во множестве. 29-е изображение. Кроме книги Еноха и кроме статуй, есть, например, ритуальные произведения ацтеков, кодекс Ватиканус. Там 49 листов рисунков. Он же Ватиканус 3773. Сейчас подлинник от ацтеков хранится в Ватиканской библиотеке. Переведен совершенно случайно, вот случайно, в 1902 году. Этот документ один в один повторяет бамианские статуи. Еще есть другие тексты ацтеков. Кодекс Риус, кодекс Теллериана Араминсис. В них также упоминаются 4 былые человеческие расы. Ну, уже говорил про тексты изумрудной скрижали, жреца короля Тота Атланта. От изумрудной скрижали врунов с дипломами вообще колбасит до истерик. Но лучшее современное описание для простых людей, какие расы были, это описано в тайной доктрине теософа XIX века Елены Блаватской, как бы кто к ней плохо не относился. И вот на всем вот этом фоне наглого академического вранья про Дарвина есть древняя книга Еноха, в которой открытым текстом описано, как 200 ангелов с небесного жилища Создателя приземлились на горе Ермон, как пошли совокупления с земными женщинами, как они породили исполинов, гибаримов и прочих гигантов. Я вам цитирую книгу. «Падшие ангелы-стражи зачали и родили великих исполинов». Это Енох 2, 8 и 9. Дальше говорится об их наследниках Нефилимах. И, кстати, чтобы вы понимали, хорошо известный по древним мифам человека-бык Минотавр, знаете, из-за чего родился? Из-за бабского вожделения. 30-е изображение. Ведь блудницы Пасифаи, дочери критского царя Миноса, все хотелось мужской орган побольше. Вот шлюхи привязали быка, и потаскуха занялась сексом животных. А уж как она там родила непонятно кого, это мы уже не знаем. А вот в преданиях саамов, в древних аборигенах севера, падшие ангелы часто приходили в образе животного. Цитирую, олени входили в дочерей человеческих. Зашибись. Ну, по церкви, конечно, женщин отымели перевоплотившиеся дьяволы. Я напомню вам, что в той же Библии четко описываются гиганты. Скажем, они упоминаются в книге Бытия, упоминаются в книге Чисел. Тот же знаменитый Голиаф был ростом 9 футов, это 3 метра, между прочим. Это первая книга царств, 17.4. Или там есть Ог, царь земли, Башан. Это Иисус Навин 9.10, 9.12, 9.14. Или там описаны великаны племени Анаким. Это числа 13.22. То есть перечислять вот выдержки из Библии могу долго. Но сегодня цитат в интернете нет, молчат в основном. Есть только бред и тупость понтующихся идиотов. На Дзене один дурачок вообще договорился до того, что исполин – это не великан, а духовно упавшее поколение. Ну, видимо, неуч в зеркало посмотрел на себя. А бездарям я напомню вопрос, который задал ангел Господень священнику Ездре. Почему рождаемые тобой ныне не подобны тем, которые рождены были прежде? Вы теперь меньше ростом. Это третий Ездры, глава 5, стих 52. Еще раз говорю, перечислять можно долго. А что мы имеем в сухом остатке? У профессоры в Библии гиганты есть? Есть. Сама Библия правдива? Попробуйте. Правдива. Но гигантов нет. Господа, да вам психиатру лечиться. Как говорится в народе, вы или крестик снимите, или трусы наденьте. И главное, прекратите врать. Второй факт из пяти. Передача знаний. И церковь, и завравшаяся наука вот в унисон повторяют, что падшие ангелы принесли зло в наш мир, что из-за них люди впали в грех и блуд. И вот это, о, ужас, ужас, ужас, привело к гибели человечества. Давайте мы снимем лапшу с ушей. 31 изображение. Вопрос сходу. А что конкретно ангелы принесли-то людям? Опс, и все замолчали. Пока не касаясь книги Еноха, давайте возьмем другие тексты, где хоть понемногу, но это тоже описано. Ну, скажем, текст египетского философа и алхимика 4 века Зосимы Панаполитанского, текст византийского историка-хрониста 8 века Георгия Синкелла или античные стихотворные сборники книги Сивил. И в них написано, что стражами были принесены людям земли тайные знания, а именно, как по морю плавать, как на небе по звездам распознавать, как знать про яды и травы, и как знать магию. Это разврат? Нет. Ну скажите, где здесь зло? Да, эти знания мы потеряли. Особенно про магию. Хотите пример о потере знаний? Скажите мне, пожалуйста, сколько было сыновей у Адама? Да, да, того самого первого. А вот в хронике Георгия Синкелла указано количество. У Адама было 33 сына. 33. Почему-то сразу вспоминаем богатырей у Пушкина, да? Разумеется, у Еноха передача знания людям расписана гораздо более подробно, то есть гораздо полнее. Кроме того, что я перечислял, ангелы научили людей возделывать землю, вывели разные культуры деревьев, мужчин научили работе с металлом, созданию зеркал, изготовлению ртутных амальгам. Женщин ангелы научили красить глаза сурьмой и таким образом украшать веки, использовать красивые драгоценные камни как украшения и красить волосы. Ангелы показали людям, как устроено все мироздание, обучили письму и подарили письменные принадлежности. Причем Енох пишет, что Бог наказал, чтобы все человечество было обучено письму. И говорится о привычных нам чернилах и бумаге. Ну, несколько других терминах, но по сути о них. 32 изображение. Повторяю, по свидетельству Еноха, умение письменно фиксировать словесную речь было одним из элементов тайного знания, открытого людям, ангелами, спустившимися с небес. Кстати, вот это письменное знание у людей сохранилось и после потопа. Вы почитайте книгу Юбилеев. Это называется «Малое бытие». В XVI веке Джон Ди и Эдвард Келли через связь с тонким миром воссоздали енохианский алфавит. И даже пытались что-то сделать с енохианской магией. Но профессура, конечно, все это не признала. Даже несмотря на то, что многие попы древности подтверждали существование, цитирую, «святого языка ангелов», который, по сути, был славянским проязыком мира. Праславянским, конечно. Среди ангелов, которые помогали людям больше всего, были Амизирос, обучавший чародеев и резчиков корней, Пенемуэ, который научил людей чернилами и употреблению бумаги, Баракиль, что научил читать Таро. Тауриль дала им значение вид звезд, а Радиэль научил астрологии и тому курсу, по которому пошла Луна. Кокабиэль научил приметам. Вот скажите, что их перечислено в списке плохого? Но вам твердят из каждого утюга, что из-за всего этого люди впали в грех и блуд. Знаете, из очень большого списка переданных людям знаний я нашел только одно спорное, только одно. Спустившиеся из небесного мира ангелы дали мужчинам знания, чтобы они могли делать различные оружия, щиты и доспехи. В частности, описаны мачете и мечи. Вот это единственное, что я нашел. Ну, конечно, увы и ах, по мере фальсификации текста книги Еноха в него стали добавлять всякую хрень. Я вам покажу на примере обучения письменности. Итак, как я уже упоминал, в начальном тексте книги Еноха по воле Создателя все человечество должно быть обучено письму. 33 изображение. По Библии один из внуков Сима, Каинан, через обнаружение древнего письма впал в грех, ибо приобщился к тайным знаниям падших стражей. Цитирую, отец Арфаксад научил клина написанию. Это Бытие 8, глава, Бытие 8.3, 8.3, 8.4. Вот и в новых переводах книги Еноха, в новых, получается, что, повествуя об обучении письменностью, это решительно осуждается. В новых переводах у Еноха это тайное краденое знание. Цитирую новый перевод, фальсифицированный. Пенемуэ научил людей письму. Через это многие согрешили, ибо люди сотворены не для того, чтобы таким образом закреплять свое слово. Точка. Енох. Новый перевод. 11.44.46. Правда, здорово нынче переводят, да? Было белое, стало черное. А people have it. Ну и, конечно, переводы не обошлись без всех нам известных, известного очень народа. Вот вам вишенка на торте лжи, цитирую. В книге Еноха в аллегорической форме описываются исторические события, связанные с пребыванием племен евреев на земле обетованной. Точка. Вот такой нежданчик. Без мыла влезли. Ой-вей. Помните фильм ДМБ? Ты видел суслика? Нет. А он был? А может, вы все-таки врать будете в другом месте, а? Факт номер 3. Небесный корабль Господа. Она же Вайтмана Создателя. Вот так. Еноха, как известно, забрали на небо живым. Называется это «Вознесение на небо». Есть славянская книга, как я говорил, это вторая книга Еноха, и есть книга небесных дворцов. Это третья книга Еноха. Господя при дипломах рукопись называют славянской только потому, что она в наше время сохранилась лишь на ветхославянском. Но вы же понимаете, если у профессуры с квартиркой в Париже начало Руси только с IX века, но какие для горя историков славяне в III веке до нашей эры? Нельзя. А в общем, запрещенная книга Еноха рассказывает о гораздо более страшных для церкви вещах. О путешествии автора в небесный мир, об устройстве небесного мира, который Енох видел собственными глазами. 34 изображение. Вот осознайте, пожалуйста. У Еноха описывается материальное жилище Создателя. То есть он описывает Господа как существо пространственного и телесного. Енох видит его жилище наряду с хранилищами звезд и небесных светил. Он видит жилище Божие глазами человека. Он чувствует его чувствами. Понимаете? Енох видит жилище Бога как конкретный материальный предмет, воспринимаемый внешними чувствами человека. И вы еще спрашиваете, почему книга Еноха отвергнута церковью? Да ее церковь сжечь была должна. В подробном описании небесной иерархии Енох, хотя и примитивно, но раскрывает тайны небесного жилища, которое ну очень отличается от церковных сказок. Согласно славянской книге, Вайтмана создателя имеет гигантский размер. Ну, в переводах ее назвали Меркава. Имеет 7 палуб, которые в части переводов 7 небес летающего мира над землей. 7 небесных дворцов. Эти 7 небесных дворцов расположены один внутри другого. Ну, это логично. Это третий Енох, 1.1, 1.2, 18.3, 37.1. Ядром небесного мира Меркава является внутренний дворец. Он же божественная колесница, по сути, центр управления Вайтманом. В этом центре есть трон Создателя, он же престол славы Божией, а по сути, место командира Вайтмана. Трон отделен завесой, защищающей ангелов от его, цитирую, ослепительного сияния и символизирующей главенство Создателя. 35-е изображение. Составным элементом Меркавы, на взгляд Еноха, является пламя внизу летающего мира. Это пламя называется Хашмалим, и оно руководится ангелами разных чинов. Здорово, да? Пламя внизу, которым можно управлять. Фомам неверующих советую посмотреть на старт любой ракеты сегодня. Там тоже внизу пламя. И оно тоже кем-то управляется. Все небесные тела у Еноха представлены как материальные массы, движимые ангелами. Третий Енох 17.4, 17.5, 6, 7. Природные силы Земли, огонь, дождь, гром, также могут управляться ангелом. Енох, третий Енох, 41.1, 41.2, 41.3. И всю эту небесную машинерию обслуживают ангелы различных чинов. Енох 25, 33, 3, 33, 4, 35, 1. Давайте переведу на современный язык. Это техника. По книге Еноха внутри Меркава есть центр управления движением звезд, хранилище погодных стихий, центр управления движением Солнца и Луны. Я вам процитирую Псалтирь, Псалом 146. Господь исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. То есть у каждой звезды есть свое название и их место. Это называется астрономия. Кто не понял. А насчет хранилища погодных стихий, вы почитайте древние тексты. Значит, типа Рамаяны там, и так далее. И их климатическое оружие. Пожалуйста, вот вам хранилище погодных стихий. Енох пытается описать астрономию, не понимая, естественно, ничего, но пытается. Я вам цитирую. «Солнце восходит через небесные врата на востоке и прячется за небесные врата на западе». Он даже пытается описать повороты планеты. Всего есть 6 ворот, через которые восходит солнце, и 6 ворот, через которые заходит солнце. Луна также использует эти 6 дверей, чтобы выйти, и остальные 6 дверей, чтобы спрятаться. Точка. Ну, согласитесь, наивно, но ну что делать? Человек как-то пытается описать. Но согласитесь, вся эта любознательность Еноха идет сильно вразрез со священным писанием. 36-е изображение. Факт номер 4. Ной. Добавлю вам пару слов про Ноя. Да-да, того самого, разрекламированного, про которого Голливуд снял массу фильмов. Ной вообще из рода Еноха, он его прадед. Енох прадед Ноя. Вот только я уже говорил, Енох, оказывается, был сыном Каина. Да, Каина. Вы открываете Бытие, главу 4, цитирую, «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха». Вот так вот. Ну, понятно, Каин плохо, надо что-то поменять. Потом у монахов Енох превратился в сына Иареда. Ну, подумаешь, поменяли немножко. Теперь самое интересное. Как описывается в книге Еноха рождение Ноя? Я вам цитирую. «И отец ребенка Ламех боялся его и убежал, придя к своему отцу Мафусаилу, сказал ему, «Я поразил чужеземного сына, отличного от человека и похожего на сынов Бога Небесного. У него другая природа, он не такой, как все. Его глаза подобны солнечным лучам». Точка. Как вам описание Ноя? То есть он совсем не человек, осознайте это. В лучшем случае Ной какой-нибудь нефилим, ну или там исполин. Ну, в общем, гигант. Да и с сыном Иареда монахам лучше бы помолчать, честно говоря. Потому что даже по церковной литературе сын Иареда – это представитель рода сифитов, то есть детей Сифа, потомков убитого Авеля, являвшихся, барабанная дробь, носителями изначальной веры. То есть была какая-то изначальная вера, которую потом уничтожили. Поздравляю, господа, вы проговорились. Ну ладно, хотя бы оставили имя допотопного патриарха Ламеха, сына Мафусала. 37-е изображение. Факт номер 5. Противоречие против Библии. Для церкви есть масса принципиальных положений, принципов. Они все описаны в согласованной 17 веков назад Библии. Нас уверяют, что это правильный текст, что так было всегда, со времен Иешуа. Вы понимаете, если взять книгу Еноха, то там принципы Христа описаны совсем другие. Я вам приведу всего 5 фактов, 5 противоречий. Во-первых, в книге Еноха утверждается, что именно архангелы, а не Иисус, несут ответственность за то, чтобы сделать людей добродетельными, очистить их от греха, обеспечить вечную жизнь. Енох описывает Бога, который настолько отрешен от забот человеческих, что целиком полагается на своих ангелов. И именно 4 ангела держат его в курсе того, что происходит на земле. Это книга, глава 40, стихи 9-10. Я цитирую в сокращении. «Сей первый есть Михаил, милостивый и долготерпивый. И второй есть Рафаил. И третий есть Гавриил. А четвертого зовут Фануил. И эти 4 ангела Господа духов». Точка. Понимаете, это сильно противоречит Библии, потому что только Иисус Христос, а никак не архангел, выполняет роль посредника для человеческого. Ну и вишенка на торте. Те, кто занимался славянскими богами, знают про многие лики нашего славянского богорода. Так вот, о ангел с именем Фануил. Фануил переводится как «лик Божий». Интересно, да? 38-е изображение. Второе противоречие из 5 примеров. Учение Еноха несовместимо с христианским искуплением. Ведь христиане сегодня верят, и им это проповедуется, что искупление Иисуса – это все, что им необходимо. Он за всех искупил грехи. Правильно? А вот Енох в своей книге утверждает, что единственный способ обрести спасение души – это знание. То есть, как минимум, надо прочитать его книгу и продолжать собирать знания. И сосредоточиться исключительно на информации, содержащейся в ее тайной. Перевожу для тех, кто не понял. Енох представляет спасение так же, как гностики более поздних веков. А гностики для церкви являются ересью. Страшной ересью. И уж совсем молчу, что христианский гностицизм вырос из ведических знаний славян. Ой. Третье противоречие. В книге Еноха Бог нигде не является Богом любви и бесконечной благости. Тетки слюнявые, нету Бога любви. Нету. По книге Еноха он скорее Бог гнева, Бог мщения. Свою выдуманную любовь засуньте себе очень далеко. И Бог у Еноха требует от людей только строгого послушания своей воли. Никакой любви там нет. Причем он изображается в книге Еноха с человеческими несовершенствами. Он сам иногда осуждает свои действия как неправильные. Он выслушивает советы и замечания от ангелов. Он остается спокойным и даже радуется при виде страданий того или иного народа. Чиновник. Современный. Как далеко Енох от церковно-христианских понятий о Боге, видно уже из того, что в книге нигде нет, вообще нет, учения о Святой Троице. А это же сущность современного христианства. А откуда этому учению быть в III веке до нашей эры? Знаете ли вы, что Исаак Ньютон, да-да, тот самый, искал-искал факты в древности про Троицу, откуда, где, ничего не нашел, вообще ничего не нашел. Ведь фразы про Троицу нет ни в греческих оригиналах, ни в латинских первоисточниках, ее нету. Вот злые языки говорят, что фразу о Троице внес в греческий текст кардинал Франциско де Сиснероса лишь в 1515 году. 39 изображение. Четвертое противоречие. В книге Еноха существуют падшие ангелы. Вообще-то это прямое противоречие с Библией. Снова возвращаемся к гигантам. В книге наблюдателей в подробностях описывается, как ангелы вступают в половые отношения с женщинами людского рода и производят на свет потомство. Вообще-то это действие, которое в Библии названо невозможным. Почитайте Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30. Ну или, может, там Евангелие от Марка, глава 12, стих 25. И, соответственно, для всех почитателей Библии тексты, подобные книге Еноха, еретические. А обсуждение книги Еноха, товарищи слушатели, это богохульство. Пятое противоречие. Книга Еноха прямо противоречит библейской географии. Напомню, что по Библии Енох жил вплоть до Великого потопа, после которого что? Поменялся рельеф, поменялся климат. В первой главе Енох упоминает гору Синай. Подождите. Какая гора-то? До потопа гор не было. В Енох 32.2, 77.8, 77.9 говорится о Красном море, ну, правильно, Эритрейском море, которого до потопа, опять же, не существовало. Вторая, третья, четвертая главы Еноха говорят о временах года. Там описывается лето, осень, зима, но позвольте. Времена года стали проклятием земли только после потопа. А здесь-то до? Нестыковочка. Кстати, если изменить ось вращения нашей планеты, то Солнце в зените будет всегда на экваторе. И тогда смены времен года происходить не будет. И такое действительно было. Далее, во второй главе описывается идущий дождь. Позвольте, до потопа дождей не было. В шестой главе книги Бытия говорится о грехе ангелов. Позвольте, но ангелы совершили грех только во дни Иареда. Сороковое изображение. Ведь именно тогда ангелы сошли с неба на гору Ермон. Получается, что в небе не было никакого восстания ангелов до времени Иареда. И все грехопадение человечества заключается только и исключительно в факте совокупления ангелов с женщинами. И все. И никакого предыдущего грехопадения нет. Но нам снова и снова повторяют, что восстание ангелов началось именно с того, что Азазель раскрыл тайны зла людям. Зла нет. Восстания нет. Ну, не бьется, не складывается. Цветочек-то каменный. Как видите, сплошные нестыковки. Если у вас осталось хоть капля мозгов, то какой напрашивается вывод? Вот так, люди. Теперь мы немного поговорим о том, что всем ученым давно известно, но все об этом молчат. Давайте я скажу правду. Итак, какие тайны Полишинеля скрываются наукой? Факт первый церковный – ошибки в священных рукописях. Современная наука знает более 5000 древних рукописей Нового Завета. Но из них ни один текст не является оригиналом. Повторяю, нет оригинала, нет его. Есть копии, переполненные ошибками и неточностями, искажающими смысл. Даже если забыть, ну так, временно, про злой умысел Ватикана, а его было ой много, имеем человеческий фактор – усталость, плохое освещение, невнимательность, неразборчивый почерк. Были даже случаи, когда пометки на полях принимались за часть текста или текст читали вслух, непонятно как, а переписчики его записывали. Есть очень хорошая научная проверка. 41-е изображение. Английский теолог 17 века Джон Милл, искренне верующий в Бога человек, в 1707 году выпустил исследование с названием «Новый Завет. Греческий лекционный вариант рукописи», где взял и проанализировал все имеющие на тот момент варианты 100 греческих рукописей Нового Завета. И вот по этим 100 рукописям Милл нашел более 30 000 вариантов текста. Гигантская работа и гигантские расхождения в тексте. Это по 300 расхождений на каждую рукопись. Причем Милл учитывал только очень важные искажения, очень явные ошибки, не грамматические. Вы вдумайтесь. 30 000 вариантов. Ну а на сегодня, к началу 21 века, в 5000 рукописях Нового Завета на греческом количество расхождений и ошибок по разным оценкам от 200 до 400 000 ошибок. Я вам напомню, что полный греческий текст Нового Завета включает всего 46 000 слов. Выходит, ошибок в Новом Завете в несколько раз больше, чем слов в нем. Скажите мне после этих цифр, сколько в современном тексте осталось от оригинала? И объясните. Ну, не понимаю я. Как с таким количеством ошибок может быть надежность и неизменность священного текста? Факт второй церковный. Воскрешение Иешуа. Войдя сегодня в любой христианский храм, в общем, любой конфессии, вы увидите чаще всего за престолом, а иногда и в алтаре, икону Воскресения. Эти иконы появились еще со времени Ренессанса, когда художники стали изображать воскресшего Христа. Позвольте, но ведь в древности его не изображали. 42-е изображение. Ни один из евангелистов не изобразил этого. Это очень важно. Евангелистов были десятки. Они изображали, потому что это была тайна. И, по сути, исходной веры она должна была бы и остаться тайной. Вот наши древнерусские иконописцы оставляли нам символическую картину сошествия в ад. Но никогда не было ни одного воскресения. Но не было у них никогда выхода Христа из могилы. Как обычно, мы находим это сначала в западной церкви, а потом в псевдорусском искусстве времен Романовых. Разверзся гроб, Христос выходит из гробницы. А это что означает? Что здесь была фальсификация. Здесь заменили. Сюда притащили воображение и творчество людей средних веков. Факт третий церковных. Как Еноха взяли на небо. Сплошь и рядом вам говорят, что Господь взял Еноха живым на небо. Цитирую послание к иудеям, главу 11, стих 5. Бог переселил его. Позвольте, а Бог вообще ни при чем. Вообще-то по тексту за Енохом прибыл архангел Михаил и забрал его в своей огненной колеснице. Цитирую «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», главу 44, стих 15. «Енох угодил Господу и был взят на небо». Ну, вроде бы взят и взят. Но теперь вспомним Евангелие от Иоанна, главу 3, стих 13. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий». Скажите, если кроме Христа никто не восходил на небо, то куда же тогда архангел увез Еноха в колеснице? И, кстати, а это вот что за колесница была такая с огнем внизу? Очередной космический корабль? И вот на фоне таких противоречий есть книга Еноха, которая проливает свет на спорные темы, нигде не упоминаемые в Библии. Ну что, надеюсь, всем понятно, почему ее запретили. 43-е изображение. Ну и теперь, ближе к концу лекции, поговорим о самом интересном. О потопе. Великом, ужасном мировом потопе, описанном в Библии. Скажите, пожалуйста, а с чего вы взяли, что он был мировой? Ах, баранам так сказали. А с чего вы взяли, что вода шла с неба? Нет, мычать не надо. Надо читать тексты, надо головой думать. Если вы еще способны думать. Для начала открываем Библию. Да, конечно, в 3-4 веках епископы там уже подправили, внесли про дождь, но сохранился и кусочек исходного текста. Цитирую Бытие, глава 7, стих 11. «Вода заливала землю из разверзшихся источников великой бездны. Вода усиливалась на земле 150 дней. Точка. Если кто не понимает, бездна – это из-под земли. Перевожу. В течение 5 месяцев вода била из-под земли. Не с неба, а из-под земли. Знаете ли вы, что по оценке геологов на нашей планете воды под землей в 6 раз больше, чем во всем мировом океане? У нас даже под Москвой море есть. И чаще всего эта вода находится в естественном состоянии, то есть не в связанном. На сегодняшний день уже обнаружены десятки подземных морей, озер, рек, которые, кстати, часто соединены между собой. И стоит только немного сдвинуться литосферным плитам нашей весьма неустойчивой планеты, как вода уйдет, и из цветущей земли получится пустыня. И подтверждением подобного служит пустыня Сахара. Еще несколько веков назад райское место вокруг огромной реки Кинипс с большими озерами и десятками городов. Это наглядно отражено на картах вплоть до 15-16 века. Там даже плотины были, они сохранились. Знаете, плотина сейчас в пустыне. Смотрится обалденно. 44-е изображение. Вот сухое русло огромной реки подтверждено сегодня космической съемкой. А под песком даже найден римский город Тимгат. Пустыня Алжира и Египта усеяна окаменевшими древесными стволами. Кстати, есть и самый свежий обратный пример. Наоборот. Есть десятки внезапно забивших родников в пустыне Саудовской Аравии после землетрясений 2023 года. Об этом тоже стараются молчать. Это никак не вписывается в современную геологию. В реальности потопов в древности было больше десятка, а вот всемирного не было никогда. У афинского философа IV века Платона приведен диалог священника Солона VII века до нашей эры. Вот очень четко все расписано. Старый священник говорил, цитирую: «Было и будет много разрушений человечества. Величайшие из них вызваны огнем и водой. Это когда боги очищают землю потопом воды. Как только вы и другие народы начинаете снабжаться письменами, условиями жизни, поток, и вы должны начать все сначала. И ничего не знать о том, что происходило в древние времена. Вы помните только один потоп, но было много предыдущих. Точка. Много предыдущих». Это трактат Тимей Платона, посвященный происхождению и устройству Вселенной. Или, как говорит древние, космологии. Для глухих, тупых и упертых, повторяю, было много потопов. Но ведь потопы будут еще. Откуда цифры? Во-первых, из-за движения литосферных плит и поворотов нашей планеты, что неизбежно ведет к огромной волне, локальной волне, и к изменению климата. 45-е изображение. Поймите, потоп – это следствие. Следствие, а не причина. Нет и никогда не было внезапных цунами. Вся эта вода, волна, цунами – у всех у них была причина. И были очень сильные изменения. Отец истории, грек Геродот Гераклийский, приводит данные египетских жрецов, что с тех пор, как Египет стал царством, цитирую, 4 раза за это время солнце поднималось против. 2 поднималось там, где теперь садится, и 2 садилось там, где теперь поднимается. Точка. Кто не понял, солнце всходило на западе, а заходило на востоке. Это описано в египетских папирусах. Это есть вообще много где. Скажем, в иудейском трактате «Санхедрин», сочинении Еврипида, у афинского драматурга Софокла. Это так часто повторялось, что в Древнем Египте у западного солнца даже было свое название – Гарахути. Цитирую летопись. Гарахути, он поднимается на западе. А американцы и индейцы называли западное солнце Теотололикса. Соответственно, 4 поворота планеты, 4 локальных потопа. Это по самому минимуму. Во-вторых, есть прорывы перешеек. Ну, например, прорыв соленых вод из Средиземного моря в Черное около 5600 года до нашей эры. Это потоп, настоящий потоп. Черное море древности было небольшим пресноводным озером. Ныне это часть глубоководная впадина, а уровень моря был где-то на 100-140 метров ниже нынешнего. Огромные пространства северо-западного шельфа были сушей, там люди жили, там города были. 46-е изображение. Мраморное озеро было озером. Древний Дон впадал в Черное море у берегов Крыма. И при затоплении люди с затопленной территории в страхе бежали в разные стороны, гибли тысячами. Ну, естественно, это никак не 5 миллионов лет назад, как заявляют горе-ученые. Другой вам пример. Тоже настоящий прорыв и тоже потоп. Через Гибралтар, то есть вот Атлантического океана в Средиземное море. Да, глубина Гибралтара сегодня 1184 метра. И это уже не прорыв перешейка, а чисто движение литосферных плит. Ведь Гибралтар – стык африканской и евразийских плит. Геология пролива показывает, что открывание и закрывание Гибралтара в течение миллионов лет были регулярны. Ни один, ни два. Регулярны. После каждого закрытия пролива высыхание Средиземного моря протекало весьма быстро. Всего лишь за несколько веков там получалось 2 небольших озера. А вот при открывании каждый раз вместе соединения океана с морем возникал огромный водопад с высотой падения воды в сотни метров. И наглядным подтверждением этого потопа служат десятки затопленных городов Средиземноморского побережья. Например, египетский Канопус, Гераклеон. Знаете ли вы, что город Гераклеон в устье Нила ушел под воду только в 8 веке? Ученый Ллойд из Чехии в 1968 году составил карту, где нанес обнаруженные подводными археологами на побережье Средиземного моря 35 затопленных античных городов. Но об этом говорить нельзя. 47-е изображение. Французский подводный археолог, очень знаменитый, кстати, Франк Годдио, утверждает, что эти места были поглощены морем за несколько секунд. Судя по находкам в Порт-де-Бу, Франция и Педавре, глубина затопления в этих городах составила 15-16 метров. Вы думаете, 15-16 метров за несколько секунд? Это десятки тысяч жертв. И легенды соответствующие. Потоп. Третье затопление, третий вид затопления – это затопление севера Евразии. Да, в Гиперборее тогда было еще тепло, но век за веком, метр за метром поднимался уровень Скифского океана, нынче вы знаете его как Ледовитого. И люди с прибрежных равнин уходили на юг. Кто мог? Заповедь бога Сварога напоминает нам, как это было. Помните о 15-летнем переходе из Даарии в Рассению, как на 16-е лето предки наши славили род небесный за спасение от потопа. Конец цитаты. Карты затопления севера первым создал советский ихтиолог и зоогеограф профессор Георгий Устинович Линдберг. Но сегодня об открытиях профессора Линдберга молчат. Потому что оно не вписывается в школьно-институтское вранье, но никак. И, наконец, в-четвертых, четвертый тип – это как минимум один ледяной метан-гидратный удар северо-востока Евразии, который мы подробно разбирали в двух лекциях 2019 года «Катастрофа древности, гибели империи», от чего у нас до сих пор осталась вечная мерзлота, которая только сейчас начинает таять. И так каждый раз из-за локального потопа в разных местах Земли уходили под воду города, гибли тысячи и тысячи людей. Ну и, понятно, в очередной раз было актуализировано древнее воспоминание о потопе. Вот вам мифология практически всех народов Земли. Ну а что касается текста потопа в Библии, ковчега Ноя, знаете ли вы, что он взят у ассирийцев? В 21 веке до нашей эры было опустошительное наводнение в низовьях Евфрата. Было огромное цунами. Почти 400 метров. 48-е изображение. Об этом наводнении было записано клинописью на глиняных табличках, которые, о чудо, сохранились и найдены при раскопках в Ниневии. Археология городов Двуречья тоже подтверждает, там есть слои спрессованного ила толщиной от 1,5 до 3 метров, разделяющие культурные слои земли. Так вот, именно этот текст один в один пересказывает Библия. Там и ковчег есть, и животные в нем. Ассирийская легенда совпадает с библейской до полного тождества отдельных слов и выражений. Там однозначное копирование. Вот только ассирийская старше библейской на 700 лет. И герой там не Ной, а Утнапишта. По тексту ассирийцы рассказывают: нагрузил ковчег всем, что имел я. Нагрузил его всем, что имел я злата. Нагрузил его всем, что имел живой твари я. Поднял на корабль всю семью и род мой. Скот степной и зверье, и всех мастеров, точка. И все известные ассирологи заявляют однозначно, вот вам первоисточник текста о потопе. Ой! Конечно, в описаниях потопа в Библии, в ассирийском мифе, есть немного различий. Не очень существенные. Ну, как смотреть. По Библии потоп длился почти год. А вот по ассирийским источникам всего лишь 7 дней. В Библии ничего не говорится о ветре вместе с потопом, а вот в ассирийском тексте прямые указания на ураганный ветер. В Библии вода затопила все-все, а вот в ассирийском вода не покрывает вершины гор. Приводится гора, чья высота около 400 метров. Цитируя ассирийцев, гора Ницир корабль удержала, корабль остановился. То есть вот вам высота цунами. Дальше. Утнапишты выпускал из ковчега сначала голубя, который вернулся, затем ласточку. А Ной что? Ной выпускал ворона, а потом дважды голубя. Ну и понятно, что в ассирийском эпосе очень много богов и их ликов разных. 49-е изображение. Для понимания наивным и очень глупым, в какой жизни вы живете, сенсацию о копировании библейского текста из изначального ассирийского первым обнародовал сотрудник Британского музея Джордж Смит. Честный ученый, большой знаток ассирийской клинописи. Про это были выпуски газеты Daily Telegraph, и было даже специальное заседание Лондонского общества библейской археологии. Но ведь никто об этом не говорит, правда? Все эти научные факты замалчиваются людям уже полтора века. Вы никогда не услышите эту правду по телевидению. Никогда. Ну а сам Джордж Смит после обнародования информации внезапно скончался на раскопках в 1873 году. Ему было 36 лет. Ну а господя с дипломами продолжает бубнить, что описание потопа именно Библии является первоисточником. Ну а что, people have it. Ну и в заключение. Книга Еноха рассматривалась как священное писание в послании Варнавы и некоторыми из самых ранних отцов церкви, такими как Афиногор, Климент Александрийский, Августин Мученик, Ириней Леонский, Ориген, Тертуллиан. Но с IV века книга была осуждена. Известно осуждение Августина, Илариона, Иеронима. Ну и все. И дальше она исчезла. Сегодня позиция церкви однозначна. Книги Еноха как священной для церкви не существует. А если физически книга есть, то явно принадлежит не перу самого Еноха. И вообще все это богохульство. А поскольку книга была утеряна больше, чем на 1000 лет, значит, она не пользовалась божественной защитой. Ибо если бы Господь хотел, чтобы книга Еноха была в каноне, он бы ее сохранил. А, как видите, ее нет. 50-е изображение. Знаете, эта позиция особенно пикантна на фоне индекса запрещенных книг Ватикана и тысяч книг, которые церковь массово сжигала. Я вам приведу еще один запретный факт, почему книга отвергнута. Карфагенянин Квинт Септемий Тертуллиан, между прочим, главный канонист Писания Нового Завета, написал около 200 года, что книга Еноха была отвергнута евреями. Отвергнута, потому что весь характер книги, ну, скажем так, частично мистический и уж точно не еврейский по своей природе. Они ее отвергли. Выводы делайте сами. Для самого Тертуллиана книга Еноха была столь же священной, как Псалмы или книга пророка Исаия. Еще раз повторю, как Енох говорил в том же Слове Господнем, каждое писание, пригодное для назидания богов, вдохновенно. Ну а независимо от каноничности, честные ученые давно поняли, что многие места в Библии невозможно понять, не используя Енох. Ибо чтобы что-то исключить, оно должно сначала там присутствовать. И хотя книга Еноха и не является подлинной гностической литературой, она определенно носит платонический характер из своей космологии, из своей астрономии, календаря, антропологии. Ну а с теми, кто отверг книгу Еноха, а именно ту ветку христианства, которая называется современной церковью, Знаете, в последние годы у меня были встречи с некоторыми действующими священниками. Тайные встречи, конечно. Иначе у них будет плохо. Знаете, какой вывод? Они мне все говорят в один голос. В церкви мертвечину. А в Бога они сами не верят. Да, книга Еноха противоречит учениям Библии. Вот только в этой старой книге описано слишком много удивительных фактов. Слишком много людей нынче цитируют эту книгу. И более того, эти факты совпадают с данными от шумеров, с археологией, с гигантами, с летающими дворцами Виманами, с санунаками, теми, кто сходит с небес. Вот так. На этом про древнюю книгу Еноха и про многочисленное вранье про нее завершаю. Алексей. Благодарю, Дмитрий. Вновь интересная лекция, которая будет полезна многим. Я думаю, что ее будут не раз еще пересматривать. Ну, а мы сейчас послушаем отбивочку и уже начнем общение с нашими зрителями, отвечать на их вопросы и реплики. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Telegram, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт slavradio.org. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас тема эфира «Книга Еноха против церкви». И приступаем ко второй части. И первый вопрос у нас задает Тёма Войчик. Дмитрий Витальевич, когда сделаете лекцию о Радомире? Не знаю. Собственно говоря, я предложение слышал, но я не обещал, что это будет, во-первых, быстро, а во-вторых, что это будет в ближайшее время. Не знаю. Не готов. Хорошо. Хорошо, идем далее. Следующий вопрос. Алекс Петров. А можно сделать лекцию об Андрее Первозванном? Лекцию сделать можно, наверное, но она будет, во-первых, не такой большой, а во-вторых, многие до сих пор так и не разобрались с различными конфессиями христианства и, собственно говоря, даже не понимают, что такое церковь Андрея Первозванного. Поэтому пока, ну, скажем, в ближайшее время ее делать не планирую. Я о ней описал в книге «Нить времен» достаточно подробно. Я считаю, что пока этого достаточно. Алексей. Благодарю, Елена Дуксина. Дуксина, сразу прошу прощения за неправильное ударение, пишет: Дмитрий, если у вас есть книга Еноха, можете ее опубликовать на какой-нибудь площадке для чтения нам. Это возможно? Нет. Даже не буду пояснять, просто, понимаете, у меня есть много различной информации, полученной, ну, скажем так, от друзей, поклонников и так далее, на определенных условиях. Значит, все, что было нужно, я посчитал возможным высказать в этой лекции. Все остальное ищите сами. Алексей. Идем дальше. Андрей, Дмитрий. Глубинная книга Владимира Пятибрата буквально переворачивает существующее мироустройство. Как ты к ней относишься? Благодарю. Ну, много книг, которые переворачивают человека. Я, вот если честно, сходу, совсем сходу не могу вспомнить. У меня там, понимаете, сотни книг в голове немножечко смешались, да? Поэтому я промолчу про нее, потому что то, что есть в памяти, относится к ней или к другой. Надо там, напомнить свою память, посмотреть. Не готов ответить, Алексей. Елена Краса, Дмитрий, имеет ли смысл читать «Изумрудные скрижали» в интернете аудиоформат? Или этот текст тоже искажен? Нет, конечно. Причем вообще, я понимаю, что людям очень удобно читать аудио. Значит, ну, вы должны понимать, что аудиотекст берется, ну, не всегда, мягко говоря, самый лучший. Берется тот, за который заплатили. Значит, полный текст «Изумрудных скрижалей» в прямом варианте, как я уже сказал, значит, вот полный текст, он не сохранился. Есть отрывки, и есть этот текст философской интерпретации. Вот, вот два таких кусочка. Да? Если первое наложить на второе, то что-то получается более-менее. Но это точно не аудио. Алексей. Благодарю, Надежда. Замечательная книга Еноха. Конечно, она запрещена. Конечно, замалчиваемая, как и вся правда о нашем настоящем прошлом. Как бы ее найти и где? Ну, ты, в принципе, давал этот ответ. Ну, смотрите, еще раз. Все издания книги я привел. Кто-то знает английский, кто-то знает немецкий. Вам никто не мешает ее найти в одной из западных библиотек и читать, ну, например, в английском первоисточнике. Вот. Я сразу хочу сказать, что если вы хотите более-менее внимательно прочитать текст, вам нужно одновременно читать минимум 3 перевода разных. Тогда хоть что-то сложится. Ну, фальсификации будут видны. Разных по времени, конечно. Вот, там какой-нибудь 19 век, там, с разницей лет там 20-30, там, скажем, 3 перевода. Тогда будет нормально. Алексей. Идем далее. Валерий Лаврененко. Книга «Еноха как легенда» – это часть Каббалы. Очень непонятно, о чем нам тут рассказывает Дмитрий. Именно с концепции Еноха и пошли все искажения в истории и религии. Зачем нахваливать этого Еноха? Ну, для начала вы себе вбили в голову иудейскую точку зрения, а дальше, вбив ее в головы, вы уверенно начинаете вот вокруг, как та полковая лошадь, да, поплюхи в каждый угол. А нескромный вопрос, а зачем вы взяли иудейскую точку зрения? Ну, вы бы еще Талмуд какой взяли, так сказать. Вот зачем? Я честно не понимаю. То есть сначала сами, блин, посадили себя в глубокую яму, а потом изумляются. А зачем нам это надо? Ну, сидите дальше. В дурно пахнущем, если так хотите. Что я могу сказать? Алексей. Идем дальше. Дима Гольцман. Тисульская принцесса, судя по ее возрасту, должна быть представительницей другой расы, но ее рост был как у нас. Получается, это фейк? А почему? Ну, понимаете, значит, есть определенные определенная антропология, да, так сказать, там рост, вес, там цвет кожи, там и прочее, да. Вот есть какие-то данные, относящиеся к техническим возможностям, вот и значит, я только что и достаточно подробно рассказывал о прошлых расах. Ну, понятно, эфирные уходят, как бы, да. Вот, третья раса, там, внешне похожая, так сказать, на получеловека, полуобезьяну, ну, просто заросшие шерстью, как бы, да, так сказать, люди, заросшие шерстью, тоже не подходят. Вот, а вот все дальше нужны данные. Понимаете, вот привычка везде, абсолютно везде, не разобравшись, не собрав факты, тут же быстренько вот навесить ярлык, это фейк, а это мне нравится. Это глупость, величайшая глупость современного поколения. Вы лайки привыкли ставить, так это не лайк, Здесь думать надо, здесь факты складывать надо. Вот зачем делать выводы на основании, ну, не знаю, там, скоропоспелого ковыряния в носу? Вот зачем? Честно, не понимаю. Алексей. Идем дальше. Валерий Лаврененко. Во вторую башню Енох спрятал тайные технологии по захвату на нашей планете власти. Не только по ее захвату, но и по управлению послепотопным миром. Вопрос, кому адресовано было его послание и от кого? Господи. Вы фантастику пишите, у вас пойдет. А в историю вот с этой непонятно откуда высосанной как бы информацией, она высосана, нет такого, понимаете? Это фантазии. Фантазии дураков интернета, вот, идиотов, которые себе что-то навыдумывали. Вот зачем ее брать? Вот зачем вы ее берете? Вот зачем? Ну и потом, ну, пишите фантастику, не лезьте в историю. Алексей. Идем дальше. Павел Ордынский. А как же ваша лекция про Тифон? Как он прошел между Землей и Солнцем и вызвал всемирный потоп, срыв атмосферы, вулканизм и метеоритный удар? Про Тифон совершенно все прекрасно. Я достаточно подробно все разжевал. Да? А, значит, соответственно, значит, определенное количество катаклизмов, еще раз говорю, планета нестабильна. Да, в данном случае, вот в данной лекции, я вам рассказывал, откуда могут браться причины потопов. Значит, космические вещи я сейчас не трогал. Да, есть Тифон. Ну, причем есть? Я сказал минимум десяток потопов. Минимум. Естественно, когда проходит как то или иное небесное тело, вот, идет движение волны, тоже идет. Ну так, понимаете, вот не надо кислое с твердым смешивать. Ну, разные типы. Бывает потоп от этого, бывает там из-за перешеек, бывает из-за движения литосферных плит. Вот я об этом рассказывал. Вот. Понимаете, вот, честно говоря, когда люди... Вот берут вот по верхам, знаете, вот с этого я куста сорву, вот, так сказать, две ягодки малины, с этого две ягодки смородины, вот, а дальше возьму ложку дерьма от проходящей, да, все это смешаю. Скажите мне, это какая ягода была? Это была ваша глупость. Алексей. Идем дальше. Алекс Петров. Дмитрий, а вы знакомы с Эфиопской Библией, в которой описаны все апокрифы? Читали вы ее? Что значит Эфиопская, описаны все апокрифы? Значит, Эфиопская Библия на сегодняшний момент, по тем данным, что я знаю, не существует в том исходном виде, в котором она была. Все экземпляры ее были вывезены в Англию. Значит, там она была изрядно почикана. Вот, и очень небольшой остаток вернули обратно с тем же названием. Исходного текста не существует. Существует то, что вернули англичане. Ничего хорошего там не осталось. Откуда вы взяли словосочетание про все апокрифы? Ну вот откуда? Еще раз говорю, не надо делать выводы, высасывая из пальца. Ну, не надо. Алексей. Дима Гольцман. Насколько я знаю, разделения на расы нет в так называемом славянско-арийском календаре, который вы упоминаете в «Нити времен». Здрасте, я ваша тетя. Вы мне будете рассказывать, что у меня в книге «Нить времен». Там в приложении есть схема, значит, есть та схема, которая идет по племенам нашей пятой расы. Да, формально можно говорить, что там вверху нету строчки, значит, там первый, раса эфирная, вторая эфирная, третья лемурийцы, четвертая Атланта, пятая мы. Ну, формально этой строчки нет. Оно что, вам так нужна? Я об этом говорил, наверное, на лекциях в 5-6. Где это, откуда, как, куда? Вам нужно эту вот строчку в схему. Зачем? Ну, я говорил об этом. Вот. Ну, блин, а давай, это называется, да, так сказать, «Войну и мир», как там в том анекдоте, да, в двух словах быстро объясните мне. Не будет быстро. Не объясню. Ну, вот стремление все как-то вот, а давайте мы все быстренько вот на один листик, вот, а то люди не понимают. Ну, не понимают, значит, тупые. Ну, что я могу сказать? Кто понимает, тот остается. Вот. Еще раз говорю, о 5 расах говорю постоянно. Вот. Опять же, вот в схеме в нити я тоже давал не все племена. Я давал наши, которые относятся к нашей белой расе. Белой расе Евразии. Только. И все. Ну, вот зачем, опять же, мешать-то все? Алексей. Благодарю, Дмитрий. И у нас вопросы все, так как эфир у нас не резиновый. И те вопросы, которые идут далее, вы можете задать по адресу электронной почты, которую найдете на сайте rusimperia.ru, если я правильно назвал сайт, правильно? Rusimperia.ru, да. Да, все правильно. Ну, а я Дмитрия попрошу сказать что-то доброе, светлое для наших слушателей и зрителей, и мы будем завершать эфир. Давайте попытаюсь что-то сказать, может быть, не совсем доброе, но светлое. Знаете, немецкий поэт 19 века Генрих Гей написал: «В темные времена народами лучше всего руководили с помощью религии». И это правда. А свободу дает только знание изначально. На сегодня у нас растет поколение ленивых тупиц, у которых нет памяти, нет знаний. На любой вопрос, на любую проблему они кидаются в смартфон, интернет, дуропедию. Тотальное исчезновение памяти рода. Безумное упрощение всего и вся. Лапша на ушах. Массовый идиотизм и оскотинивание. Все мои лекции дают вам возможность снять эту лапшу, начать думать самому. Ну, пожалуйста, не позорьтесь перед предками своей тупостью, трусостью, обезьянничеством. Темная ночь Сварога закончилась. Уже идет переход к свету. Всего через 3 года начнется утро Сварога. Люди рода русов, просыпайтесь. Ну, начните думать головой. Прекратите бояться. Начните жить. И воспринимать. Света вам, Алексей. Благодарю, Дмитрий. Вот мы и подошли к завершению нашего эфира на тему книга «Еноха против церкви». Гостем эфира был Дмитрий Белоусов, писатель, историк и аналитик. Алексей Щербаков вел эфир. За чатом следила Светлана Большакова. Благодарю всех зрителей за активное участие в эфире. Благодарю участников, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были вам интересны и полезны. Нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.